От отделанных изразцами печей шел теплый дух. Сквозь затянутые литком оконца бил ослепительный солнечный свет. Он смотрел в них и видел всю ту же картину. Бурую крепостную стену, за ней снежное поле, и дальше черную кромку непроходимого леса. А дальше... Дальше шли дороги на Смоленск, Полоцк, Киев, Чернигов, на его милый Переяславль. И неизвестно, что происходит сейчас в русских землях. За кем стоят княжеские столы, где обретается отец? В ноябре в Ростов пришел гонец из Чернигова. Всеволод посылал весть. Весь вечер просидел Владимир с гонцом, выпытывая у него все новые и новые вести о делах в русских землях. И мало утешительного узнал он. В Киеве народ объявил князем Всеслава и на руках отнес его к княжескому крыльцу. Киевская голь со смехом и радостью тащила с княжеского двора золотые и серебряные сосуды, дорогие ткани, куньи и бельи меха, бесчисленное множество денежной казны, опустошила княжеские амбары и медуши. Всю ночь пил и гулял на радостях простой киевский люд. Теперь в старых Ярославовых палатах хозяйничают полоцкие люди, враги Киева. Изяслав вместе с сыновьями Мстиславом и Святополком ушел к польскому королю Болеславу. Всеволод Ярославич укрылся у своего брата Святослава в Чернигове. Чуть было не погибла в те дни Русь от половцев. Шарукан Старый, узнав о смятении в Киеве и бесчестии князей, совсем осмелел, и его сторожи появились около самого Чернигова. Новая битва с половцами произошла на реке Снове. Навстречу 12-тысячному войску Шарукана Святослав вывел в поле черниговскую рать, которая насчитывала всего 3000 человек. Но русы дрались отчаянно. Их копьеносцы отразили натиск половецкой конницы, а княжеская дружина довершила разгром остального половецкого войска. Передал гонец и слово, с которым обратился Святослав к своим воинам перед боем. «Потягнем, уже нам не льзе комуся дети». Видимо, тяжко стало Чернигову, если этот хитрец и безразличный ко всему, кроме собственной славы, человек вышел на смертный бой. Половцы бежали в свои пределы через реку Сновь. Многие из них потонули в ее осенних водах, иных черниговцы побили и попленили. Как завороженный слушал Владимир речь гонца. Нет, не даром, видимо, прошел он походами и боями эти 2 года. В нем загоралось желание вновь взять в руки меч, сесть на коня под воинским стягом. Он уже не помнил ни крови, ни стонов, но остался в его душе восторг при виде бегущего противника, восторг победы. Шла зима, и не было больше вестей из Чернигова. Лишь заезжие купцы рассказывали, что уже несколько месяцев княжит в Киеве Всеслав, рядит и судит справедливо, и считают люди, что освобождение Всеслава и его вокняжение — это дело честного креста. Те, кто приступил крестное целование, понесли тяжкое наказание от Бога, лишились земель своих и потерпели многое от поганых. Всеслав же верил в крест, и потому Бог и освободил его из поруба и сделал киевским князем. К середине мая 1069 года в Ростов прискакал гонец из Киева, от великого князя Изяслава. Он снова княжил в своем стольном городе и приглашал Ростово-Суздальского князя на совет. От гонца Мономах узнал о том, что произошло в Киеве весной этого же года. Изяслав, пробыв несколько месяцев в Польше, вывел оттуда против киевлян войско во главе с польским королем Болеславом. Всеслав с киевской ратью вышел ему навстречу к Белгороду, но ночью, не дожидаясь битвы, бросил киевлян и бежал в свой Полоцк. Говорили, что почуял вещий князь неладное, заподозрил киевлян в неверности, побоялся, что в решающий час отложится от него киевская рать и перейдет на сторону Изяслава.